Савельев. 1992. Москва. База Альфы. «Филатов, к Савельеву подымись!» — крикнул оперативный дежурный. Я только что отслужил свой первый день в А. Меня ждало ночное дежурство. Бойцы толпились в комнате для сна. Слово «спальня» здесь было неуместно. Спали по 7 человек, сменяясь на посту каждые 3 часа. Я об этом не думал. Я сидел и смотрел на то, что мне выдали. 2 чемодана оружия и огромный мешок средств личной защиты. Я чувствовал себя как мальчишка, получивший огромный пломбир. А теперь мне зачем-то нужно идти наверх к Анатолию Николаевичу Савельеву, имевшему в подразделении репутацию монстра. Поднимаясь на 3-й этаж, я вспоминал все, что успел услышать о полковнике за этот день. По словам бойцов, он был абсолютно безжалостен к себе и другим. На полигоне его бойцы стреляли боевыми, а в футбол играли в 16-килограммовых бронежилетах. Он сам принимал участие в игре, тоже в бронике. После футбола вел людей на силовые тренировки. 1000 подтягиваний, 50 подъемов штанги, отжимания. Разумеется, в броне и шлемах. Однажды на учебе брали дом с заложниками. Он приказал новичку выпрыгнуть со 2-го этажа в броне и с оружием. Парень повредил спину. Других заставлял бросаться под машины, прямо под колеса. На все претензии отвечал: «В бою целее будут». При этом он был не чужд высокой культуре. Иногда он спускался из кабинета в дежурку и читал бойцам поэтов Серебряного века наизусть. Те поэзию не слишком ценили. Им хотелось покемарить на дежурстве. Но все сходились на том, что полковник службу блюдет. Хотя, конечно, и монстр. Это я еще многого не знал об Анатолии Николаевиче. Однако перед дверью его кабинета невольно замедлил шаг и постучался с опаской. Услышал «войдите» и открыл дверь. В кабинете было темно, горела только настольная лампа. За столом, обложенный раскрытыми книгами, сидел суровый на вид человек с лицом, как у разведчика из советского кино. Казалось, он не умеет улыбаться. Рядом со столом на полу лежала гиря, на вид пудовая. «А, Филатов! Заходите!» — сказал полковник. «Гирю видите?» Я не успел ничего сказать, как он продолжил. «Берите и начинайте отжимать. Посмотрим, на что вы способны». Взяв гирю, я понял, что ошибался насчет веса. В ней было все 2 пуда, но делать было нечего. Надо было показать себя. И я начал показывать. После 30 отжатий я почувствовал, что силы на исходе. Больше всего я боялся, что гиря сорвется с кисти и проломит пол. Но Савельев продолжал смотреть на меня спокойно и оценивающе. И я продолжал. Уже на принципе. «Понятно», — наконец сказал полковник. «Садитесь». Я плюхнулся на стул, пытаясь отдышаться и стараясь не показывать этого. Чтобы отвлечься от горящих легких и бухающего сердца, я стал рассматривать книги на столе. На глаза попались маленькие изящные томики Ахматовой и Цветаевой, повернутые обложкой ко мне. Савельев дал мне 2 секунды, потом спросил. «Филатов, в подразделение зачем пришли?» Я взял еще 1 секунду, чтобы вдохнуть-выдохнуть, и сказал. «Мужчиной родился, мужчиной быть хочу». «И что такое, по-вашему, быть мужчиной?» «Заниматься настоящей мужской работой, выкладываться на все 100, прямо идти к цели, не вилять по жизни». Савельев усмехнулся. «Да, допустим. Тогда расскажите, как медкомиссию проходили. У вас что-то с давлением, наверное, и сердце тоже не очень. Скрыли, значит?» Мне поплохело. Я действительно схитрил. Перед самой медкомиссией я избавился от медицинской карты. Пока служил в Чехове, врачи ставили мне проблемы с давлением. Я знал, что с таким диагнозом в Альфу не возьмут. Поэтому я забрал в поликлинике карточку и потерял ее. А Савельев об этом откуда-то узнал. Наверное, сделал контрольный звонок в поликлинику, и в регистратуре меня вспомнили. Что-нибудь ляпнули, и вот теперь я сижу тут и обливаюсь потом. Да, это было наивно. Потом-то мне объяснили, насколько тщательно проверяют кандидатов. Но тогда я этого не знал. Ясно было одно — врать поздно и бесполезно. «Да», — сказал я. «Карту больничную я уничтожил. В поликлинике сказал, что потерял. Прибор у них дурной. Все у меня в порядке, и с давлением, и с сердцем, товарищ полковник. Я ждал чего угодно, но Савельев меня удивил. Улыбнулся. «Знаете, — сказал он, — у меня тоже был такой случай. Я проходил медкомиссию в 74-м. Я заикаюсь, меня могли не взять. Но у меня есть друг, которого я попросил пройти за меня медкомиссию. Он прошел, то есть я прошел». «Вы были так похожи?» — удивился я. «Нет, но это не важно. Тут главное взять ситуацию под свой контроль». Савельев провел рукой по столу. «Надо зайти и открыть документ прямо на фотографии. Смотреть дерзко и уверенно. Тогда никто даже сличать не будет. А если просто подать паспорт, кто-нибудь послюнявит и взглядом в тебя вцепится. Мозги, Филатов! В нашем деле без них ты покойник». Он резко перешел на «ты». После этого мы поговорили еще минут 10, и я ушел. Уже относительно спокойный за свою дальнейшую службу. Нет, я не попал к Савельеву. Мы были в хороших отношениях, я многое узнал и многому научился у него. Но мне не пришлось служить под его началом. Я до сих пор сожалею об этом. 1991. Лето. Москва. Анатолий Николаевич Савельев был из первого состава группы, из легендарной первой тридцатки. Тогда никто толком не знал, к чему нужно готовить бойцов. Из сотен кандидатур отобрали 30. Ориентировались на три качества — физическую подготовку, интеллект, натренированный на решение практических задач в кратчайшие сроки, и готовность переносить все, что угодно, ради выполнения задачи. В крайнем случае, ради этого умереть. У Савельева все это было, и особенно готовность к любым испытаниям. Более того, он стремился к ним. В группе я повидал разных людей. Были те, кто просто скорее тянут лямку, ровно, без взбрыков. Были и такие бойцы, которые намеренно не успевали на боевой выезд, чтобы отсидеться, не попасть в самую мясорубку. Всегда можно есть свой бутерброд немного дольше обычного и опоздать в заданное место к определенному времени. Но большинство стремились на передний край и буквально плакали от злости и обиды, когда на дело шли не они. Савельев из них был первым. Больше всего на свете он любил лезть в самое пекло и выходить оттуда победителем. Именно так, в такой последовательности. У него в крови было то, что воспевал поэт-партизан Денис Давыдов. «Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской». Он рвался на самые опасные операции. Ради этого он мог бросить отпуск, выходной, убежать из дома, точнее, с дачи. Анатолий Николаевич предпочитал жить за городом. Но если что-то случалось, он говорил домашним, что поехал за продуктами и ехал на базу. Там, на базе, была его настоящая жизнь. О его службе в подразделении долгое время не знали даже домашние. С 1974 года и по началу 90-х Савельев каждый день уходил на работу в НИИ. Мы все тогда работали в каких-нибудь НИИ. У каждого сотрудника была легенда. Кто-то трудился на заводе, кто-то на промышленном предприятии. Работали инженерами, проектировщиками, слесарями. В семьях не знали, чем на самом деле занимаются их родные. Это было строжайше запрещено. Жена Савельева, Наталья Михайловна, догадывалась, что муж ее обманывает. Нет, не с другой женщиной. Она знала, что он занят чем-то крайне важным, но без подробностей. В 1991 году, когда случился ГКЧП, Савельев тоже сбежал на работу, даже не потрудившись сочинить что-то убедительное. Тогда никто не понимал, что происходит и к чему идет дело. Наталья Михайловна не находила себе места, где муж и что с ним. В конце концов, она сделала следующим образом. Позвонила в подразделение дежурному, благо знала телефон, и сказала: «Это жена Савельева. Спросите у него, пожалуйста, ему привезти чистые рубашки?» «Минуточку, сейчас узнаю». Дежурный ушел осведомиться, а Наталья Михайловна положила трубку. «На работе», — поняла она. «Но не в командировке, а в Москве». «Тебе бы у нас служить с твоей смекалкой», — уже дома сказал Анатолий Николаевич жене. Он научился ценить смекалку очень давно, еще с первой своей операции, там, в Афгане. 1979. Зима. Кабул. Накануне новогодних праздников в кабульском аэропорту приземлился самолет. На борту находилась спецгруппа КГБ «Гром». 24 бойца «Альфы» под командованием замначальника группы А Михаила Михайловича Романова. Среди них был и Савельев. «Альфовцев» разместили в бараке на окраине города. Он считался казармой, но больше походил на хлев. Без окон, пол засыпан гравием, холод стоял страшный. Щели в стенах и дверные проемы бойцы заткнули плащ-палатками. Спать пришлось на полу. Мебели не было. Бойцам сообщили план действий. Большая часть должна была заняться штурмом дворца Амина. Остальные были нужны для захвата генерального штаба афганской армии, узла связи, здания службы госбезопасности и МВД, радио, телевидение и других стратегически важных объектов. Все вместе это получило кодовое название «Байкал-79». В советских газетах это называлось «Интернациональная помощь братскому афганскому народу». Афганистан никогда не был спокойным местом. Из-за своего географического расположения он часто становился объектом интернациональной помощи. Особенно часто помогали англичане. Целых 3 раза. 2 раза успешно. На 3-й раз они сильно утомились на фронтах Первой мировой, и это помогло Афганистану в 1919 году получить самостоятельность. В стране установилась монархия, которая просуществовала до 1973 года, когда в стране случился переворот. Монархию упразднили. Президент Мухаммед Дауд попытался провести прогрессивные реформы, но в 1978 году был свергнут местными коммунистами из офицерского корпуса. Главой государства стал писатель и журналист Нур-Мохаммад Тараки, родившийся в 1917 году правоверный марксист. 2-м человеком стал Хафизрулла Амин, председатель Реввоенсовета. Отношения Тараки с Амином напоминали отношения Ленина с Троцким. Однако в этой игре выиграл Амин Троцкий, сумевший отстранить Тараки от власти, а потом убить его. Советские товарищи Амину не доверяли. Он имел репутацию пуштунского националиста. Ходили разговоры о его международных связях, в том числе и с ЦРУ. Он учился в Америке, где и увлекся марксизмом. Режим его был крайне непопулярен. В конце концов, было принято решение заменить его на надежного и проверенного товарища Бабрака Кармаля. Вот эту-то самую замену и должны были осуществить бойцы «Альфы». Операция по взятию дворца Амина получила название «Шторм-333». Соотношение сил можно было оценить как 1:4. На одного штурмующего 4 бойца из охраны Амина. Бойцы были высококлассные, а сама территория дворца представляла собой укрепрайон с охраняемой крепостью. Рядом с дворцом с каждой стороны были вкопаны танки. В самом дворце на последнем этаже находилась казарма национальных гвардейцев. На штурм шли спецгруппа КГБ «Гром», спецгруппа «Зенит» и мусульманский батальон при поддержке роты десантников. Савельева среди них не было. Ему и 2-му альфовскому офицеру Виктору Блинову вместе с группой десантников поручили захват штаба афганских ВВС. У обоих это был первый бой. Естественно, им не спалось. К тому же вокруг было шумно, бойцы храпели, тесно прижавшись друг к другу. В оцаревшем бараке куртки не согревали. «Во, храпят! Вот и дед мой так же храпел!» — тихо говорил Савельев. «Бабушка что только не придумывала! И свистела, и капустой перед сном его кормила. Ничего не помогало. Наутро дед хохотал, говорил: «Радуйтесь, что ночью я не заблеял, как козел после капусты!» «Ты с бабкой и дедом жил?» — спросил Блинов. «Да-да», — ответил Савельев. «А что, матери с отцом нет? Мать есть. Ты ей не нужен? Мы видимся иногда. В общем, завтра надо брать быстро и решительно». Савельев предпочел сменить тему. «Согласен. Обезвредим охрану 1-го этажа и быстро на 2-й, где сидит руководство. У тебя ведь это тоже 1-й бой?» Наутро Анатолий Николаевич доложил план операции советскому представителю при штабе. Блинов кивал и делал уточнения. Оба гордились тем, как хорошо они все рассчитали. Представитель выслушал, усмехнулся и сказал, что их план — полная чушь. «Вы что, фильмов насмотрелись?» — спросил он. «Никаких врываемся. Под видом гражданских служащих, группами по двое, проходим в здание на оба этажа, и только тогда берем на первом охрану, на втором — руководство». Савельев не смутился и не обиделся. Он восхитился. План был прост, изящен и сулил успех без потерь личного состава. В здании штаба ВВС Афганистана был обычный рабочий день. Играло радио, сновали посетители. С улицы пахло шашлыками, как и во всем Кабуле. Первые два бойца в гражданском вошли в двери штаба. Охрана не отреагировала. Через небольшое время вошли еще двое. Как по маслу. Так парами в здании оказалась вся группа, на обоих этажах. «Начали!» — рявкнул Савельев в рацию. Бойцы на первом этаже бросились на внутреннюю охрану и в секунду разоружили ее. На втором ворвались к руководству штаба и взяли под контроль. «Вперед!» — кричит по рации Савельев второй группе, расположенной на удалении от здания. Группа за пару минут разоружила внешнюю охрану. Штаб ВВС был взят. Стояла тишина. Только со стороны дворца Амина были слышны выстрелы. Савельев выбежал на улицу. Впервые в жизни его накрыла эйфория после успешной операции. Смеркалось. Дул свежий ветер. Со стороны дворца Амина все стихло. Стрельба переместилась в город. Анатолий смотрел в темное небо. Эйфория немного отошла. Начались мысли о том, как там дела у ребят во дворце Амина. Или, может быть, вспоминал о жене, с которой даже не удалось проститься. Улетали в Афганистан прямо с базы. Раздался взрыв. Савельев упал на землю и пригнул голову. Снова наступила тишина. Приподнялся, осмотрелся. Снаряд попал в БМД, которая подтянулась к штабу и стояла у входа. Возле нее лежал солдат. Анатолий Николаевич кинулся к нему. Из штаба выбежали десантники и тоже бросились на помощь. «Держи голову! Голову держи!» — кричал Савельев. Вдвоем с подоспевшим бойцом они тащили молодого мальчишку. «Он мертвый! Кладем его!» — сказал десантник, с которым тащили парня, и положил его плечи и голову на землю. «Подожди, может, выживет! Понесли! Понесли!» — не хотел сдаваться Савельев, держа паренька за ноги. «Умер. Сердце не бьется», — сказал боец, склонившись над трупом. Анатолий Николаевич медленно опустил ноги парня. Покойного накрыли курткой. Савельев стоял и смотрел на тело. Взгляд упал на книжицу, что валялась рядом. «Подожди, он что-то обронил», — сказал Савельев. Нагнулся, поднял. Комсомольский билет. Открыл его. От крови нельзя было прочитать имя солдата, и только фотография осталась незапачканной. С нее смотрел белокурый мальчик и улыбался. Первая смерть не забывается. Никогда. 1979. Зима. Москва. 31 декабря Анатолия Николаевича Савельева ждали дома к новогоднему столу. Когда раздался звонок, Наталья Михайловна побежала открывать дверь. Но на пороге квартиры возникли незнакомые люди. «Здравствуйте. Старший лейтенант Савельев задерживается в командировке», — сказал один из них. «Что это за командировка такая? К новогодней ночи не вернется?» — нервно спросила жена. «К новогодней? Нет. Вернется в апреле, наверное», — ответили незнакомцы. «Вам от него письмо». Писать из Афганистана запрещалось. Но накануне Нового года кто-то согласился отвезти в Москву короткую записку. Времени было 5 минут. Торопились на вылет. Савельев судорожно начал бегать в поисках клочка бумаги. Но какая там бумага? Жили в голых бараках. Вдруг он вспомнил, в сумке есть новая рубашка, которую засунула жена, а значит, есть упаковочная картонка. А сейчас Наталья Михайловна Савельева держала в руках исписанную мелким почерком картонку, которую принес незнакомый ей человек за несколько часов до боя курантов. «Новогодняя открытка», — растерянно сказала она, дочитав послание мужа. «Анатолий Николаевич вернулся в Москву только летом 1980-го, перед самой Олимпиадой. За эту командировку Савельев был награжден первым орденом Красной Звезды. В течение следующих лет через Афганистан прошел весь личный состав группы А. 1992. Москва. База Альфы. «Сегодня без обеда и пораньше». Эта фраза для бойцов Савельева означала, что на этот раз тренировки будут проходить без перерыва на обед. Что касается «пораньше», то оно означало, что распустят раньше. Минут на 10. Или на 5. Такой обмен никак было нельзя назвать равноценным. Но бойцы гордились, что способны выносить такие нагрузки. Савельев никому и никогда не давал ни малейшей поблажки, в том числе и себе. Один раз в жизни я было подумал, что Савельев меня пожалел. Но, конечно, я ошибался. Осенью 1995-го мы совершали горный переход в Приэльбрусье. После теракта в Буденновске было решено начать подготовку бойцов по ликвидации главарей бандформирований в горной местности. Отобрали тех, кто проявил себя в Буденновске, и забросили на высоту. Савельев вел нас как старший. Мы шли рядом с Анатолием Николаевичем. Увидев меня, купающегося в собственном поту под тяжестью снаряжения и высоты, он внезапно скомандовал: «Да дайте мне свой пулемет!» Помимо стандартных 30 кило боекомплекта, я тащил на себе пулемет Калашникова. Мы их только получили на вооружение. При вылете в Буденновск командир запретил брать тяжелое оружие. Командира можно было понять. До Буденновска при освобождении заложников мы обходились без пулеметов. С патронами нужного калибра тоже был дефицит. Но после повторного запрета брать пулемет с собой, я уперся и самовольно потащил его на борт. В результате в Буденновске, где мы попали в настоящую мясорубку, этот пулемет спас мне жизнь. С тех пор я никак не мог с ним расстаться и везде таскал с собой. Хотя пулемет в довесок ко всему остальному был страшно тяжелым. Но все-таки мне сложно было поверить, что Савельев решил дать мне поблажку. «Что, Анатолий Николаевич?» — переспросил я. «Давай сюда свой пулемет!» Я не ожидал того, что произошло дальше. «Саша!» — скомандовал Савельев ближайшему бойцу. «Быстро бери пулемет и тащи к километр. Потом отдавай ближнему, тот следующему и так далее. Все поняли? А то идете налегке». Но поразило меня не только это, а то, что Савельев нес пулемет наряду с остальными. Нес последним, когда силы у всех были уже на исходе. Прошлое. 1946-1971. Есть такое английское выражение «self-made man» — человек, который сделал сам себя. Обычно так говорят о тех, кто достиг успеха без посторонней помощи. И часто под успехом понимается самое простое и понятное — разбогател. Савельев больших богатств не скопил. Но чего достиг, того достиг сам. Он действительно сам себя сделал. Его родители расстались вскоре после рождения сына. Отец пропал, а мать быстро завела новую семью. Ребенок от прошлого брака стал обузой. Мальчика к себе на воспитание забрали бабушка и дед. Дед умер, когда мальчику было 14. Тогда он подошел к бабушке и сказал: «Я воспитаю себя сам». Сказал, как отрезал. На удивление бабушки, Толя начал проводить часы за чтением. В будни он усиленно занимался боксом. По выходным ходил в театр. Ходил один. Мальчишкам со двора это было неинтересно. Мальчишки мечтали стать ворами. Это казалось романтичным. А Толя ходил на спектакли. Садился как можно ближе к сцене и смотрел очень внимательно. Физический факультет педуниверситета, а потом психологический факультет высшей школы КГБ развили его аналитические способности, талант психолога и даже театральные навыки. Он был прекрасным актером. 90-е. Москва. Грозный. Далее везде. В начале 90-х «Альфу» использовали в спецоперациях по выявлению торговцев оружием, наркодилеров, бандитов и тому подобной публики. Милиция почему-то перестала с ними справляться, а часто и находила с ними общий язык. Кстати, о языке. Мы учились говорить на фене. Кто-то притащил на базу словарь блатных слов. Читался на ура. Савельев мастерски научился говорить на фене, а еще по-бандитски сплевывать слюну. Мы просили его изобразить пахана, и он при всей его врожденной интеллигентности моментально становился отъявленным бандюганом. Мы хохотали, а он, вдохновленный благодарной публикой, входил в раж. Как-то перед Новым годом агентурная сеть засекла чеченскую банду. Они искали оружие. По мнению КГБ, для проведения серии терактов с целью провокации столкновений на межнациональной почве. Полковнику Савельеву и Владимиру Луценко поручили выйти на контакт с группировкой. Легенда была простая. Они торговцы и готовы продать оружие. Операция получила название «Капкан». Савельев и Луценко готовились к спектаклю очень серьезно. От того, как они сыграют свои роли, зависела их жизнь. Готовились тщательно, отрабатывали блатные жесты, говорили на фене, тренировали характерную бандитскую улыбочку, даже ходить стали в развалочку. Анатолий Николаевич, полушутя, полувсерьез, предлагал залить волосы гелем. Как-то утром он пришел в подразделение в часах из белого золота. Сразу это не заметили, подумали, сталь или серебро. Но один разбирающийся нашелся. «Анатолий Николаевич, вы уже совсем вжились в образ?» — поинтересовался один из бойцов. «А что такое?» — спросил Савельев. «Я про часы золотые. Сейчас замашки бандитские переймете, а на нашу зарплату себе многое не позволишь. Будет внутренний конфликт». «Золотые? Это золото?» — удивился Анатолий Николаевич. Поднес руку к лицу, зажмурил один глаз и внимательно разглядывал часы. «По-моему, золото желтое». «Золото разное бывает, и марка очень дорогая». «Тьфу ты, господи! Да дочка на день рождения подарила! Зять у меня богатый! С ума сошла, что ли?» — возмутился Савельев. На следующий день он явился на службу без часов. «Товарищ полковник, а где же часы?» — спрашиваем его. «Часы? А, подарил». «Подарили?» «Да, встретил вчера старого товарища, а у него юбилей. Звала отпраздновать, но пришлось извиниться, не мог. Часы подарил. Хороший мужик». Мы только переглянулись. Так или иначе, встреча с бандитами прошла на ура. Чеченцев принимал авторитет Луценко. Принимал шикарно, как дорогих гостей. Савельев изображал младшего. Вся красота снималась на 7 камер. Я видел эту запись. Савельев и Луценко говорили и вели себя как настоящие уголовники. Напористо, развязно, но соблюдая понятия. На чеченцев прием тоже произвел впечатление. Так что хозяева получили встречное приглашение. В Грозный, где переговоры должны были продолжиться. Альфа вылетела на Кавказ брать бандитов. Гостей принимали в богатом грозненском доме. Во время пиршества ворвались бойцы Альфы. Скрутили всех, в том числе и наших. В интересах дела их отделали наравне с чеченцами и приковали друг к другу наручниками. «Славно сработано, ребята!» — говорит руководитель операции. «Отстегивайте наших!» Савельев и Луценко крутят головами. «Где ключи?» «Ключи потерял», — мямлит младший сержант. Мужчины, побитые, помятые, прикованные друг к другу, начали смеяться. Это было и вправду смешно. На исходе второго часа ожидания побитый Савельев в браслетах читал Луценко стихи Цветаевой. Столь же артистично, как парой часов раньше болтал по фене. Это было не единственное приключение такого рода. Мы очень интенсивно работали по группировкам, и Савельев демонстрировал настоящие чудеса. 1988. Осень. Нагорный Карабах. Савельева захватили армяне. Армянские группировки были отлично подготовлены. Их бойцы прошли войну. Их командиры были умны, злы и расчетливы. Воевать с ними было сложно. Обмануть еще сложнее. Анатолия Николаевича не было уже больше суток. Шансы на его вызволение из плена таяли. Откровенно говоря, их уже практически не было. 4 офицеров сидели за столом в маленьком доме в горном селении и ломали головы, по сотому разу проговаривая одни и те же соображения. «Может, все-таки штурмануть? Попробуем!» «Армяне Савельева убьют сразу, как только поймут, что мы за ним». «Да, эти могут. Но делать-то что? Может, все-таки штурмануть? Есть еще варианты?» «Штурмануть не вариант, они его убьют». «Мы что-то делать будем или мы ничего не будем делать?» Внезапно в дверь постучали. Офицеры схватили оружие и заняли позиции по периметру комнаты. «Я открою», — прошептал один из бойцов. Он медленно и неслышно подошел к двери, открыл засов, осторожно кончиками пальцев толкнул дверь. Через секунду распахнул настежь. «Анатолий Николаевич, вы?» На пороге стоял Савельев. Он держался одной рукой за дверной косяк и улыбался. «Что случилось? Почему они вас отпустили?» — наперебой восклицали бойцы. «Я провел с ними воспитательную работу, и ребята поняли, что они не правы», — ответил тогда Савельев, хитро улыбаясь. Что было тогда между ними, Анатолий Николаевич так и не рассказал. Он вообще не любил объяснять, как он делает те или иные вещи. Он предпочитал это показывать. Мы все учились у него. Все. Я тоже. 90-е. Москва. Кунцево. Мы вели продавца гранатометов. Он был мелкой сошкой. Нам же нужен был покупатель. Идиотский газетно-журнальный образ спецназовца, который умеет разбивать о голову кирпичи, жрать лягушек и за 3 секунды убивать 300 врагов, не имеет никакого отношения к реальности. То есть мы, конечно, умеем использовать насилие. Нас учат стрельбе, взрывному делу и тому подобному. Нас очень хорошо этому учат. Но нас учат и другим вещам. Я уже говорил, «Альфа» создавалась на основе «семерки». 7-е управление КГБ занималось оперативно-поисковой работой. Наружное наблюдение, охрана и так далее. В народе «наружка» или «топтуны». Первый состав «Альфы» был в основном из этой структуры. В первую очередь нас учили именно этому – следить, выслеживать, подстерегать, незаметно следовать за объектом, замечать контакты. Перед захватом преступников мы могли неделями выяснять все их связи и явки, и уже потом брали. Всех. Продавец гранатомета забил место встречи на перроне станции пригородных поездов. Место оказалось пустынным, а точнее пустым. На огромной платформе было только 2 мужчин. Я и он. Фоном служила старушка, присевшая на лавочку, да мама с коляской. Продавец был внимательным, хитрым. Он смотрел на меня с растущим подозрением. Да, я изображал городского пьянчушку, потягивая пиво из бутылки, но что-то пошло не так. То ли время было раннее для пьяниц, то ли стрелки на брюках не вписывались в образ. Продавец почуял подставу, засуетился и явно собрался сваливать. У меня оставалось несколько секунд. И вот тогда, сам от себя такого не ожидал, я подошел к краю платформы, расстегнул брюки и отлил прямо на рельсы. Бабулька возмущенно заквохтала. Я слегка повернул к ней голову и громко рыгнул. И владелец гранатомета повелся. Этот хмырь не мог себе представить, что сотрудник органов может повести себя вот так. Надо было видеть его глаза, когда минут через 10 он поймал своей челюстью мой локоть. Потом, во время допроса, он все никак не мог перестать удивляться. Вот это я сделал по-савельевски. Тот умел удивлять и побеждать. Но до Анатолия Николаевича мне все-таки было далеко. Анатолий Николаевич вживался в любой образ и никогда не прокалывался. С другими бывало. До сих пор помню, как на стрелке с чеченскими бандитами у моего напарника вырвалось слово «отставить». Тогда я подумал, что нам конец, и уж точно провал операции. Бандиты чудом пропустили это мимо ушей, но это было чистое везение. А вот Савельев не прокалывался в принципе. Я много думал о том, в чем был его секрет. Пожалуй, в том, что Анатолий Николаевич не просто чувствовал людей, он им сочувствовал. Всем. В том числе таким, которые, казалось бы, никакого сочувствия вызывать не могут в принципе. Вы спросите, и террористам он тоже сочувствовал? Я отвечу «да». Я это знаю точно. 1988. Зима. Северная Осетия. Орджоникидзе. 4 бандита, вооруженные двуствольным обрезом охотничьего ружья, кинжалом и ножом, заманили школьную экскурсию в угнанный ими автобус и объявили их заложниками. 31 ребенок и учительница оказались в смертельной опасности. Под сиденьями детей террористы поставили канистры с бензином. Потребовали предоставить самолет, 2 миллиона долларов, оружие и наркотики. На размышление властям дали 40 минут. В противном случае обещали убить или сжечь всех заложников. Главарь террористов Павел Якшиянц пригрозил, что будет выбрасывать по одному трупу ребенка, если заподозрит неладное. После передачи требований бандиты погнали автобус, плотно зашторенный занавесками, в аэропорт Минеральных вод. Туда привезли и родителей маленьких заложников. Время шло, у родителей начинали сдавать нервы. Женщины рыдали и выкрикивали имена своих детей. Отцы вытирали слезы. Савельев стоял возле обезумевших родителей. Отец двух дочерей. Он очень хорошо понимал, что они чувствуют. Его трясло от ненависти к бандитам. Позже он сказал жене, что в тот момент хотел одного — разорвать подонков голыми руками. Переговоры были мучительными и бесполезными. Рисковать жизнью детей никто не хотел. Преступникам предоставили все, что они хотели, включая самолет. «Альфа» была готова к штурму, но приказ не отдали. Самолет решено было выпустить. Савельев грыз локти. Пунктом назначения бандиты выбрали Израиль, страну, с которой у СССР не было дипотношений. Они покинули СССР и приземлились возле Тель-Авива. Советская сторона к тому времени связалась с Израилем. Израильтяне знали, что такое терроризм. Они согласились выдать бандитов с единственным условием, что тех не расстреляют. Не потому, что их было кому-то жаль. Законы Израиля смертную казнь не предусматривали. Советская сторона с этим согласилась. Через 3 месяца состоялся суд. Савельев присутствовал на последнем заседании, когда зачитывали приговор. Он внимательно разглядывал террористов. Ничего злодейского в них не было. Это были обычные мужики с обычными лицами. Люди из толпы. Началось оглашение приговоров. Первый — лидеру Павлу Якшиянцу. Анатолий Николаевич знал, что именно он вдохновитель группы, который до последнего не хотел отпускать перепуганных и измотанных детей. Что он — наркоман и преступник, с 3 ходками в прошлом. «Павел Якшиянц признан виновным и приговаривается к 15 годам лишения свободы», — прочел судья по бумажке. Якшиянц, услышав приговор, вскрикнул и закрыл лицо руками. Савельев в этот момент смотрел на него очень внимательно. Так, как смотрел когда-то на театральных актеров в ключевых сценах. Но это был не театр. Все происходило на самом деле. Потом полковник признался жене, что в этот момент ему стало по-настоящему жаль Якшиянца. Как сказал он сам, сильно до боли в груди. Он видел не глупого, не бесталанного человека, который так скверно распорядился собственной жизнью. Тогда он еще не знал, что через 2 года Якшиянц, отправленный в Златоустскую тюрьму, попытается устроить массовый побег. Попытка окажется неудачной, зато к сроку прибавится еще 15 лет. В 2005 году ему все-таки скостили срок, и он вышел на свободу, доживать, что осталось. Сейчас я понимаю Савельева. Я участвовал в разных спецоперациях, и уже потом, размышляя о тех событиях, могу сказать так. Никто не рождается террористом. Люди прибегают к террору по самым разным причинам, поскольку запугивание и угрозы могут показаться простым решением всех проблем. И никогда нельзя знать заранее, кто соблазнится таким решением. Не обязательно это бывший военный или профессиональный уголовник. Это может быть совершенно безобидный на первый взгляд человек. Например, больной на голову пенсионер. 1997. Зима. Аэропорт Шереметьево. Самое обычное ЧП. Насколько ЧП может быть обычным? Самолет Ил-62М, следующий по маршруту Магадан-Москва, шел на посадку, когда пилоты сообщили: на борту террорист. Он требует 10 миллионов долларов, дозаправку и перелет в Швейцарию. В противном случае обещает взорвать заложников. В самолете находились 142 пассажира и 13 членов экипажа. Всего 155 человек. Действия властей были штатными. Под ружье были поставлены антитеррористический центр ФСБ, «Альфа», милиция, спасатели МЧС, пожарные и около 10 бригад скорой помощи. Министерство иностранных дел уведомило об инциденте посольства Швейцарии в Москве. Сотрудники посольства подтвердили готовность оказать любую помощь в выдаче виз и разрешении пролета самолета в Швейцарию. Бойцы группы «Альфа» во главе с Александром Ивановичем Мирошниченко, первым заместителем начальника группы, экстренно выехали в аэропорт. Поначалу все думали, что террористов на борту от 4 до 6 человек. Именно такую информацию специальным кодом передал командир лайнера Владимир Бутаков, поскольку прямые разговоры контролировались находившимся в кабине воздушным пиратом. К тому времени в «Альфе» уже была проделана огромная работа по анализу своего и мирового опыта. Освобождение самолета стало типовой задачей по плану НАБАТ, принятому в 1982 году. Разумеется, все конкретные решения, касающиеся деталей операции, принимаются непосредственно на месте, исходя из особенностей каждого теракта. Бывает, приходится применять нестандартные приемы. Преступники имеют отвратительную привычку усложнять условия штурма, а времени на размышления обычно мало, иногда всего несколько минут. Но здесь сюрпризов не ожидалось. Как только Ил-62 приземлился в Шереметьево, его немедленно сопроводили на рулежную площадку номер один НИИ гражданской авиации, подальше от регулярных рейсов. Поначалу пассажиры сохраняли спокойствие. Каждый продолжал находиться на своем месте и был пристегнут ремнем безопасности. Мирошниченко запросил разговор с террористом. Тот выдвинул условия. «Я требую 10 миллионов долларов и перелет в Швейцарию, иначе убью всех пассажиров». Прошло полчаса. Люди в салоне нервничали. Наблюдатели докладывали. Через иллюминаторы видно, что женщины вытирают глаза платками, зажимают рты руками. В оперативном штабе, расположившемся в помещении аэропорта, приняли решение. В самолет отправится командир оперативно-боевого отдела Александр Алешин с задачей выяснить, сколько террористов на борту, какова обстановка и что можно сделать. Высокий, красивый, в куртке авиамеханика, Алешин направился к машине-трапу. В такой ситуации можно действовать только под прикрытием. У террориста не должно возникнуть сомнений, что перед ним обычный инженер аэропорта. Машина-трап должна была доставить Алешина к самолету. Под видом спеца, обслуживающего лайнер, он должен был вступить в технический контакт с террористом. Но как? Ведь механик будет находиться снаружи, а террорист и 150 заложников заперты внутри. Легального повода проникнуть внутрь у него не было. «Что происходит?» — вдруг воскликнул руководитель оперативного штаба. К Алешину подбежал какой-то человек, крепкий, приземистый. «Это же Савельев! Почему сам пошел?» — удивился Мирошниченко. Полковник тем временем размашисто хлопнул Алешина по плечу и сделал жест рукой «Залезай в машину». «Ну кто его просил?» — воскликнул Мирошниченко. «Понеслась!» «Слышишь, друг, сейчас подъезжаем, и ты как можно дольше стыкуйся с самолетом. Понял меня? Как можно дольше!» — говорил тем временем Савельев водителю машины трапа. «Саня, готов?» Алешин кивнул и улыбнулся. Машина начала стыковку. Они увидели заплаканные лица женщин и напряженные мужчин-заложников. Перепуганные люди смотрели на них из иллюминаторов. Вдруг Савельев спрыгнул из машины, подбежал к самолету и закричал. «Товарищи пассажиры, трап подан! Покиньте самолет, не задерживайте работу аэродрома!» Так делать было нельзя. Последствия могли быть непредсказуемыми. Но это сработало. Террорист вдруг дал стюардессам команду открыть дверь и выпускать пассажиров. Напуганные пассажиры выходили один за другим. «Дайте мне знак! Когда появится террорист, кашляните!» Незаметно шепнул Савельев мужчине, удержав его за локоть. Тот кивнул. Пассажиры спускались по трапу. Вышел последний, и знака так и не было. Оставались внутри и члены экипажа. «Внутри засел, гад!» — шепнул Алешин. Пассажиров пригласили в подошедший автобус. Сразу после завершения посадки пассажиров-заложников в автобус Савельев скомандовал. «Пошли! Действуем согласно плану!» Алешин и Савельев вступили на борт. Пилотская кабина была пуста. Они вышли в коридор. Перед ними, через 7 рядов на пассажирских креслах, сидели пилоты и стюардессы. В проходе за ними стоял старик с оплывшим лицом. В руках он держал пластиковый пакет. Из-под пальто в пакет тянулся провод. «Почему сидите?» Спокойно и удивленно произнес Савельев, обращаясь к членам экипажа, словно не замечая старика. Пилоты молчали. Напуганные стюардессы начали как одна поднимать глаза кверху, делая знаки настоящего за ними. «Мужик, а ты что встал? Самолет сейчас убирать будут, бригада уже приехала, выходи!» — развязно проговорил Алешин. Старик вдруг послушно пошел. Прошел коридор самолета, свернул к выходу. Савельев и Алешин подхватили его сзади. «У меня горячая рука! Горячая рука!» — закричал старик. «Что там у тебя с рукой?» переспросил Савельев и резким жестом распахнул пальто. Увидел провод. Дернул. Провод оборвался. Ничего не произошло. «Ну ты и дурак, мужик! Ну и дурак!» — констатировал полковник. Савельев ошибся совсем немного. Террорист был психически больным. Это был пенсионер с Колымы. 1938 года рождения. Коренной магаданец. Звали его Геннадий Тодиков. Под старость лет у него слегка поехала крыша. Он увлекся идеей совершить революцию в мировой торговле и долго досаждал магаданским чиновникам своими проектами. Несколько раз его выставляли из приемной губернатора. В конце концов, он решил улететь на Кубу, почему-то через Швейцарию. Бомба, которой он угрожал, говоря, что это хорошая доза пластита, была муляжом. После суда старика отправили в психушку, где ему и было место. Но все это выяснилось потом. А в тот день Наталья Михайловна Савельева по-вечернему спокойно смотрела телевизор, вышивая картину «Три алых мака». Под торшером было светло, за окном уже темнело. Вот-вот с работы должен был вернуться муж, полковник Савельев, начальник отдела спецподразделения «Альфа». Прошел час. Наталья Михайловна начала уже дремать в кресле. Иголка выпала из ее рук, и вдруг она вскинула голову. «Экстренное сообщение. Заложники из самолета, захваченного террористом в аэропорту Шереметьево, освобождены. Террорист задержан». Наталья Михайловна негромко вскрикнула. В телевизоре был ее муж в форме авиамеханика и вел террориста, крепко схватив его за руки и свернув их назад. Именно в этот момент в дверь позвонил Анатолий Николаевич. «Толя, ну зачем ты-то пошел?» — со слезами на глазах спрашивала его жена, следуя из прихожей на кухню за мужем. «Ты полковник, твое дело руководить!» «А, в новостях уже показали? Черт бы их побрал!» «Да понимаешь, ну дольше я бы объяснял, что да как. Сам пошел и сделал. Дилетант там был. Я сразу понял, надо было ошарашить его. Видишь, я уже дома. Давай ужинать». Потом Савельев рассказывал, что уже на этапе переговоров заметил. Тодиков мямлит, не может четко отвечать на вопросы. И решил взять его на хапок. Напором. Полковник рискнул и выиграл. В очередной раз. Никому и в голову не пришло, что этот очередной раз может оказаться его последним выигрышем. 1997. Зима. Москва. Шведское посольство. 19 декабря. Через 10 дней после операции в Шереметьево. У меня в кармане запищал мультитон. Я прочел сообщение. Захват заложника. Посольство Швеции, Мосфильмовская, 60. И тут же набрал базу. «Приезжать не нужно. Там один террорист и один заложник. Хватит и тех, кто на дежурстве», — ответил дежурный. Немного позже пришло сообщение. Террорист на Мосфильмовской захватил Савельева. Нет, причин для паники я не видел. Было понятно, что Савельев дал себя захватить сознательно. Теперь нужно было ждать, пока он вернется с добычей. Все началось в 18:30. В центре Москвы из здания шведского посольства вышел торговый представитель Швеции Ян Улов Нюстрем. Когда он стал открывать свой автомобиль «Вольво», к нему подбежал неизвестный. Угрожая пистолетом, он приказал шведу сесть за руль. Сам сел на заднее сиденье. Резким движением перетянул горло заложника ремнем безопасности. Террорист был мужчина лет 30, представился Андреем. В дальнейшем выяснилось, что это был некий Сергей Кобяков, уроженец Челябинской области, дважды судимый и находившийся в федеральном розыске. Это была первая в российской истории спецоперация, провал которой грозил международным скандалом. В 90-е Россия имела репутацию криминальной страны. Убийство шведского дипломата в центре Москвы подтвердило бы, Россия — страна дикая, и иметь с ней дело нельзя. Сверху поступила директива — действовать крайне осторожно. Нельзя было допустить, чтобы иностранному гражданину был причинен вред. Группа сотрудников «Альфы» вошла в здание посольства с черного хода. Машина со снайперами осталась у входа. Шло оперативное обсуждение. «Ситуация следующая», — докладывал начальник боевого отдела. «Вольво находится в 30 метрах от главного входа. Заложник на месте водителя. Террорист сидит четко за ним. Шея заложника зафиксирована ремнем безопасности. Подходы к машине со всех сторон свободны. «Брать штурмом опасно. Слишком тесный контакт террориста и заложника», — подхватил руководитель штаба. «Снайперов распределить на крыше по периметру. Необходимо подготовить одежду сотрудника посольства для переговорщика. Размер 50. Дальнейшие действия по моему приказу. Алешин, на переговоры пойдешь ты». Александр Алешин, тот самый, ушел переодеваться в синюю куртку и брюки. Наши расположились у окна, из которого прекрасно просматривался автомобиль. Можно было даже разглядеть выражение лиц людей, сидящих в машине. Швед был явно напуган. Террорист крутил головой. Ни страха, ни смятения на его лице не было. «Смотрите!» — вдруг крикнул посольский. В этот момент к Вольво подбежал мужчина в штатском. Наклонился. Террорист опустил стекло. Мужчина начал жестикулировать, будто что-то объясняя. «Савельев!» — закричал начальник штаба. «Откуда он здесь?» «Прибыл за полчаса до вас, показал корочки», — с недоумением ответил глава службы безопасности посольства. Как потом выяснилось, Савельев оказался близко к месту происшествия. Произошло это из-за мелочи. 19 декабря праздновалось 80-летие органов госбезопасности. Вообще-то, день чекиста 20 декабря, но в том году он пришелся на субботу, поэтому торжества перенесли на пятницу. Савельев побывал на работе, потом заехал домой и отправился обратно на службу. Когда запищал его мультитон, он был недалеко от Мосфильмовской. Поэтому полковник, сразу не выходя на связь со штабом, побежал к посольству. И успел первым еще до приезда руководства ФСБ, которое отправилось на место происшествия прямо с праздничного концерта в зале «Россия» в костюмах и при галстуках. Алешин стоял молча, уже переодетый в синее. Его опять опередили. Тем временем у машины завязался диалог. Его слышал Нюстрем. И это все, что мы знаем о том, что происходило между Савельевым и террористом. «Послушайте», — говорил мужчина, заикаясь, — «у этого иностранца жена умирает. Он на сердце жаловался сегодня. Зачем вам такой? Сердце может остановиться. Возьмите меня». «Ты кто такой?» — крикнул террорист. «Я сотрудник МИДа. Руководство просило меня поменяться с ним. Я не хочу, мне страшно. Просто скажите, что не согласны, и я уйду», — промямлил Савельев и опустил глаза. «Какая еще жена в больнице?» Террорист одной рукой схватился за ремень на шее шведа. Другой держал гранату F1. Рядом лежал пистолет Макарова. «Да он вам скажет!» Савельев повернулся к Нюстрому и стал говорить по-шведски. Шведского он не знал. Просто произносил бессмысленные слова, напоминающие по звучанию шведский язык. Нюстрем понял — это сотрудник спецслужб. И испуганно закивал, изображая понимание. Спектакль получился убедительный. Террорист поверил. «Ладно, садись вместо шведа, только без глупостей», — сказал он. Он жестом приказал шведу отстегнуть ремень и резким движением вытолкнул его из машины. Савельев быстро занял место водителя и захлопнул дверь. Террорист моментально перекинул веревку через шею Савельева, сильно стянул и зафиксировал за подголовником. Между Савельевым и террористом завязался разговор. О чем? Мы этого уже не узнаем. Прослушки в машине не было. Через 10 минут террорист подозвал сотрудника посольства и потребовал радиотелефон для переговоров. Он передал требования: 3 миллиона долларов США и самолет для вылета в неизвестном направлении. Время шло. Анатолий Николаевич и террорист сидели в машине уже почти час. Из штаба было видно, они оживленно беседуют. Но о чем? По губам было не прочитать, они сидели неудачно, в полоборота. Вдруг террорист вышел на связь по рации. «Принесите бутылку коньяка!» Похоже, Савельев развел террориста на выпивку. Что он задумал? Напоить и обезвредить? И как ему удалось убедить выпить бывалого злодея? Впрочем, от Савельева ожидали чего угодно. Началась суета. Оказалось, в посольстве коньяка нет. За бутылкой отправили молодого офицера. Прошло 15 минут, а он все не возвращался. Террорист, казалось, начинал нервничать. Совершал резкие движения плечами, постоянно смотрел в зеркала бокового вида. «Ну куда он запропастился?» — занервничал командир штаба. Через минуту в штаб ворвался гонец, офицер. «Что так долго? Коньяк найти проблема? Бар напротив!» «В баре сказали, что бутылку не продадут, только на разлив. Поэтому я побежал в магазин, а ближайший в 15 минутах», — объяснял запыхавшийся молодой офицер. «Интеллигент. Не мог бутылку в баре силой взять, — вставил кто-то из штабных. Наконец коньяк принесли. Террорист выпил. Снова вышел на связь и запросил курева. Все оживились. Начнет прикуривать, потеряет бдительность на секунду-две. Этого достаточно, чтобы его обезвредить. Наверняка это снова Савельев подвел террориста к мысли закурить. Дал нашим шанс обезвредить. В штабе было принято решение постараться взять террориста живым. Алешин с пачкой сигарет в руках приблизился к машине. Террорист опустил стекло. Алешин протянул пачку. Тот ловко одной рукой взял пачку, вынул сигарету и вставил в зубы. В другой руке держал гранату. Он не сводил глаз с Алешина и контролировал ситуацию. Алешин жестом предложил террористу зажигалку. Надеялся, что тот машинально возьмет ее, положив на мгновение гранату. Тогда-то бы он и осуществил захват. Но террорист скомандовал. «Сам дай прикурить!» Алешин дал прикурить. Ничего не вышло. Но он успел переглянуться с Савельевым, вернулся в штаб и доложил. Савельев сумел подать ему знак «все под контролем». В штабе поняли, у Савельева есть план. Были очевидны два сценария. Либо Савельеву удастся самому обезвредить террориста в машине, либо он сделает это по пути в аэропорт, откуда Кобяков хочет улететь. Но было видно, что диалог в машине продолжался. Нервозность террориста росла. Ровно в полночь Кобяков запросил разговор с начальником штаба по радиотелефону. «Немедленно выполняйте мои требования, иначе заложник умрет!» — прокричал террорист. Начальник штаба ответил, что в такое позднее время деньги собрать тяжело, но они делают все, что могут. Террорист согласился ждать. Сегодня уже понятно. Переговоры в машине не задались с самого начала. Одна из причин — то, что они происходили в машине. Работа в замкнутом пространстве, когда переговорщик в роли заложника наедине с террористом — самое сложное. При захвате заложников в самолете или в автобусе террорист обычно испытывает эмоциональные взлеты и падения. Ему страшно, но и приятно красоваться перед толпой. Он чувствует себя могущественным и иногда расслабляется, теряет бдительность. А в ситуации один на один красоваться не перед кем. И террорист не расслабляется ни на секунду. Ровно через 10 минут после разговора со штабом, в 00:10, Савельев вдруг завел автомобиль. Машина медленно начала движение. «Всем внимание!» — вскочил глава штаба. Автомобиль прокатился несколько метров и остановился у ворот посольства. Из машины вдруг вышел связанный веревкой Савельев и встал у передней левой двери. «Что происходит? Что он задумал? Снайперы, прицел на террориста!» — отдал приказ глава штаба. Прошло 3 минуты. Савельев продолжал, не двигаясь, стоять у машины. «Садись обратно!» — вдруг закричал террорист. Анатолий Николаевич послушно вернулся в автомобиль. Машина начала медленно двигаться к месту, где стояла раньше. «Что за чертовщина там происходит? Что за выкрутасы?» — крикнул начальник штаба. Прошла минута. Неожиданно в машине началось движение. «Он душит Савельева! Внимание, снайперы! Готовность 1!» — скомандовал начальник штаба. Террорист набросил на шею Анатолия Николаевича веревочную петлю. Савельев пытался сопротивляться, оттолкнул террориста. Вдруг дверь со стороны пассажира открылась, и террорист заорал. «Приведите другого заложника! Замена! Замена!» Савельев сидел в машине и держался за грудь. Еще мгновение, и он начал складываться пополам. На спектакль это было не похоже. А в штабе уже знали, Савельеву действительно плохо. Он смог подать условный знак «плохо с сердцем» и тут же потерял сознание. Террорист выскочил из машины, открыл дверь и вытолкнул полковника. К нему тут же ринулся врач скорой помощи. Внезапно террорист бросился помогать врачу. Вместе они тащили полковника к машине скорой помощи. Тут раздался выстрел. Террорист упал. К машине бросилась группа захвата, но преступник поднялся и стал стрелять по бойцам. Те открыли ответный огонь. Одновременно снайпер выстрелил еще раз. Чья пуля оказалась смертельной, теперь уже неважно. Кобяков был мертв. Сердце полковника Савельева остановилось в 2:30 ночи. В больнице номер 35, куда его привезла скорая. Врачи констатировали смерть от остановки сердца. 1997. Зима. Подмосковье. 20 декабря. В 5:30 утра в квартире Савельевых раздался звонок в дверь. Наталья Михайловна не спала. Она вышивала картину «Красные маки». Она начала ее во время операции в Шереметьево, а теперь заканчивала. Думала о жизни и о том, когда вернется муж. Смотрела на стену, там висела ее любимая картина «Коза на солнечном лугу». Она увидела это полотно на Арбате год назад, когда гуляла с мужем солнечным зимним утром. Тогда Наталья Михайловна только-только оправилась от туберкулеза, который чуть не свел ее в могилу. Картина ей очень понравилась, но Анатолий прошел мимо. Как выяснилось, у него просто не было с собой денег ее купить. Но желание жены он запомнил, и с января по июль каждое утро перед службой появлялся на Старом Арбате. Искал картину и художницу. Та все-таки появилась, и картина заняла свое место на стене в доме Савельевых. Думая обо всем этом, Наталья Михайловна пошла открывать. На пороге стояло все высшее руководство Альфы. Она сразу все поняла. И даже не запомнила, что именно ей говорили. Впоследствии я много общался с Натальей Михайловной и помню, как она об этом рассказывала. Ночью, одна, она вспоминала другие ночные звонки в дверь, когда открывала и видела на пороге счастливого мужа. Например, когда он вернулся из Афганистана. Это была последняя афганская командировка, за которую Толя получил орден. Он был очень веселым, рассказывал, как только что обмыли ордена в бане с другими награжденными сослуживцами, рассказал, как погрузили ордена в стаканы с водкой и выпили до дна. Обмыли в прямом смысле. Супруга попросила мужа показать орден, а он только ахнул. Ордена-то оставили в бане, в тех самых стаканах. Уехал, вернулся с орденом и долго еще смеялся. Описывал удивление банщиков, выдававших ему боевые награды. Были и другие ночные возвращения, уже с операцией. Уставший, довольный, он обнимал жену, что-то рассказывал, и она радовалась. Но всегда знала, однажды она откроет дверь, и там будут люди в форме, которые скажут ей то, что сказали сейчас. Она сорвалась всего однажды. Это произошло после Буденновска, где мы, сотрудники Альфы, были брошены на штурм больницы, ее главного корпуса, в котором басаевцы удерживали 2000 заложников. Женам тогда позвонили и сказали, что Альфа, дескать, на учениях. Но по телевизору начали целыми днями крутить кадры из Буденновска. Вся страна, не отрываясь от экранов телевизора, жила только этим, ожидая развязки. И всем было понятно, кто там на огневых рубежах. Наталья Михайловна, как только Савельев вернулся домой, в отчаянии сказала: «Или я, или работа. Выбирай!» Савельев тут же скомандовал: «Пошли со мной». Он привез жену в госпиталь, где лежали молодые офицеры, покалеченные под огнем чеченских террористов в Буденновске. Рядом сидели их родители. Савельев подходил к каждому и просил прощения за то, что не уберег их сына. За то, что не доучил, раз пуля все же достала. «Это полностью моя вина! Простите меня!» — говорил Анатолий Николаевич. Они вышли из больницы. «Прости», — сказала тогда жена Савельева. Она никогда больше не ставила мужа перед выбором — долг или семья. Теперь пришла пора ей исполнять свой долг. До конца. Утром того же дня младшая дочь полковника, студентка МГУ, должна была идти на сессию. С матерью вдвоем они молча сидели на кухне. И тут дочь сказала: «Мама, мне пора собираться на экзамен». Наталья Михайловна тогда вспылила: «Какой экзамен? Ты имеешь полное право никуда сегодня не ходить. Я позвоню в университет, ты сдашь его потом». Но дочка ответила: «Нет, папа бы не одобрил такую халяву». Экзамен она сдала на отлично. 1997. Зима. Москва. Хоронили полковника 22 декабря. К ДК на Лубянке, где проходило прощание, выстроилась огромная очередь, огибавшая главное здание ФСБ. Очень много людей пришли, чтобы выразить уважение к полковнику Савельеву и группе А в целом, а также продемонстрировать свое отношение к разгулу преступности и терроризма. На Анатолии Николаевиче был парадный мундир. Его сшили за ночь. Оказалось, у полковника парадного мундира не было. Среди венков и букетов лежал один с желто-голубыми лентами. На нем было написано: «Анатолий, я буду вечно благодарен вам за жизнь». Его положил на могилу торговый представитель посольства Швеции, Ян Улов Нюстром, чью жизнь Савельев спас ценой своей. За операцию у шведского посольства полковник Савельев был удостоен звания Героя России. Посмертно. Анатолий Николаевич шел на опаснейшие операции, не думая о своей безопасности. Даже тогда, когда фактором риска стало его собственное сердце. Потом я много раз вспоминал наш первый разговор с Савельевым. Он знал, что с моим давлением не все гладко, и мог исключить меня из спецподразделения, но не стал. Не потому ли, что сам имел похожий грешок? Он никогда не жаловался на здоровье, но позже Наталья Михайловна призналась, после его смерти она нашла во всех карманах нитроглицерин. И вспомнила, что Анатолий Николаевич с трудом прошел последнюю диспансеризацию. Врач не хотел подписывать документы, кардиограмма была очень тревожной. Но он настоял. Продавил авторитетом. Впоследствии в его сейфе нашли стихи, переписанные от руки. Все они об усталости, о желании уйти из мирской земной жизни. Я их не помню, те его стихи. Поэтому вспомню все того же Давыдова. Полковник Савельев умер средь мечей. Умер, уже победив, уже сделав дело, уже спасши чужую жизнь. Я знаю, он хотел уйти из жизни именно так. Денис Давыдов. Я люблю кровавый бой. Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарской. С вами век мне золотой. За тебя на черта рад наша матушка Россия. Пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад. Станем, братцы, вечно жить. В круг огней, под шалашами. Днем рубиться молодцами. Вечерком горелку пить. О, как страшно смерть встречать на постели господином. Ждать конца под балдахином. И всечасно умирать. То ли дело средь мечей. Там о славе лишь мечтаешь. Смерти в когти попадаешь, и не думая о ней. Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарской. С вами век мне золотой.